Глава 5. Замкнутый круг. Мастера Канга посадили в кресло-качалку и придвинули поближе к очагу. Погода испортилась, стала промозглой и ветреной. Ночью по склонам хлестал ливень, кое-где сошли грязевые потоки. Все утро моросил неприятный косой дождь, так что мастера немного поворчали, но в итоге решили затопить камин. Дыханье осени коснулось северных земель. Внизу, у западных предгорий, насупился Трордор. Император, его окружение, высшая знать, ученые, священники, маги и торговцы — все затаились, предчувствуя недобрую развязку. Жнецы неизбежно появятся в городе, разрушат храм демиургов и всех перебьют. Нас не защитит могучая императорская армия. Нам не помогут волшебники и мастера ножей. Это конец. Вот о чем перешептывались простолюдины в тавернах, портовые рабочие, ремесленники и зажиточные ростовщики. Кое-кто уже покинул столицу, перебравшись в загородное имение, подальше от храма и неизбежной бойни. Некогда великий город стремительно погружался в атмосферу упадка. На перекрестках проповедовали адепты темных культов, а в подворотнях по вечерам хозяйничали головорезы. Люди забирали деньги из банков, спешно грузились на корабли и бранеры. В сторону мастеров ножей многие смотрели с неприязнью. В нашествии жнецов виноваты храмы, а мастера связаны с этими храмами. Как бы причастны ко всему происходящему. Во все времена простой люд мыслил схожим образом. Гримлиэля проклинали. Некоторые жрецы предали колдуна анафеме и запретили упоминать его имя под сводами древних святилищ. Стража не справлялась с разгулом преступности. По вечерам люди боялись выходить наружу, наглухо запирали ставни и сидели по домам, вооружившись кто чем. Каждый день разграблению подвергались ювелирные лавки, конторы ростовщиков, представительства банков и дома состоятельных трордерцев. Людей находили в канавах с перерезанными глотками, женщин насиловали и убивали. Вековой уклад катился под откос, и никто не смотрел с надеждой в завтрашний день. Впрочем, то же самое происходило и в других крупных городах. Жнецы разозлились не на шутку. Там, где они выныривали из своей многомерности, труппы устилали брусчатку. Биомашины чужих не щадили никого и методично разрушали дома, простоявшие несколько веков. Кое-где резня достигла ужасающих масштабов, как, например, в Чаттешикане, где объединенные силы людей потерпели сокрушительное поражение. Дзуары начали спешно грузиться на дирижабли и уходить через двери в родной мир. Медлить было нельзя. Братья внутреннего круга собрались вместе с основателем гильдии. Впервые со дня постройки первой кельи. Принесли с собой деревянные табуреты и кружки. Принялись заваривать горячий отвар. Наполнили гостиную ароматом травяного сбора. Кангу подсыпали каких-то кореньев, чтобы выздоравливал побыстрее. Рассаживались, обменивались скупыми репликами, не шутили против своего обыкновения, не обсуждали свежие новости. В комнате сгустилось напряжение. Навсекая сразу почувствовал это, едва переступив порог кельи. Круг еще держится, но через сердца знающих пролегла трещина. «Не верю, что мы это делаем!» Мастер Радзун задумчиво посмотрел в свою кружку. «Ты о чем?» — спокойно поинтересовался магистр Нге. «Принимаем во внутренний круг послушницу». Радзун даже не смотрел в сторону Навсекаи. «Она не мастер, даже не прошла полный цикл обучения, не послужила городскому храму. Вы знаете, что в число избранных даже не все наставники входят. Многолетние заслуги перед гильдией — вот что лежит в основе всего». Нге поднял руку, прерывая мастера. «Мне известна твоя позиция, брат. Кто еще хочет высказаться?» Мастера выставили табуреты по кругу, в центре которого сидели Коин и Навсекая. Взгляд девушки оставался равнодушным. Она предвидела все, что здесь произойдет. «Я скажу», — тихо произнес Суони. Головы братьев повернулись в сторону мастера. «Радзун прав. Все, что происходит в мире, имеет строгую последовательность. Осень не может наступить раньше лета. Дети растут, старики не молодеют. Иерархия нашей гильдии выстраивалась годами. Юные послушники начинают свой путь на нижних террасах, постепенно продвигаются вверх, обретают мастерство и идут в мир, чтобы оберегать храмы. Кто-то открывает в себе склонность к поиску и обучению новых мастеров. Такие люди превращаются в наставников. А вот уже из числа заслуженных наставников формируется внутренний круг. Все мы прошли через это. Все, кроме Альгерда и Навсекаи». Братья начали переглядываться. Историю Ольгерда все помнили. Некоторые в душе осуждали. Бывший хозяин дверей отказался учить рунического ребенка, хотя и был наставником. Вступил в круг, часть братьев которого убил собственными руками, находясь под властью постороннего. Ушел в предельные чертоги, хотя не имел права бросать свой мир. И где он сейчас? Представляет интересы тех самых посторонних за пределами дверной сети. «Мы доверились Ольгерду», — продолжал Суони. «Подвергли его испытанию и впустили к себе». «Он с честью выдержал испытание», — напомнил Вячеслав, «и помог нам выиграть войну со вторым континентом». «Это так», — признал Суони. «Но вот мы здесь обсуждаем конец света. Ольгерда нет с нами, хотя он учил Навсекаю последние недели». «Я тоже учил ее», — напомнил Вячеслав. «И могу заверить почтенных братьев, что за время обучения на Риордане мастерство Навсекаи возросло». «Если ты прав, мы будем только рады», — улыбнулся Суони. «Но разве одно лишь владение клинками и рунами требуется брату внутреннего круга? Мы тут рассуждаем о мудрости, о глубинном понимании наших канонов, образа жизни и дальнейшего пути развития. Мы определяем политику гильдии, взаимодействуем с владыками империй и ярлами городов Тверди». «Каноны менялись неоднократно», — заметил мастер Нге. «Менялись», — кивнул Сони. «Но дух гильдии всегда сохранялся. Мы — те, кто мы есть», — магистр кивнул. «Еще мнение?» «Я скажу». Канг поерзал в кресле, усаживаясь поудобнее. «Вы видите, что со мной стало? Я поправлюсь, но с прежней скоростью двигаться не смогу. Я следовал канонам, и один из лучших. Вопрос в том, как мне это помогло. Весь мой опыт оказался бесполезным в ситуации, когда начало происходить непредвиденное. Если мы будем действовать как 100 или 1000 лет назад, то умрем. О наших традициях не вспомнят даже падальщики. Сейчас лучшее время, чтобы измениться». Сказанное поразило патриархов. От Канга подобного не ожидали. Мастер из Нижнего Урхата всегда был ревностным хранителем традиций и воспитывал своих учеников в духе почитания старины. Да уж, времена меняются. «Ладно», — заговорил Килар Антоний, — «пришел и мой черед высказаться. Соглашусь с уважаемым братом Кангом. Нам грозит небывалая опасность. Если жнецы сравняют с землей все храмы, неважно, кто из нас будет принят в круг, а кто нет. Наша гильдия перестанет существовать. Миллионы людей, вероятно, погибнут. Закроются двери. Небеса не падут, но лишатся былого величия. И не факт, что чужаки на этом успокоятся. Мы бились с ними и превратили многих в черный дым. Такое не прощается. Разделавшись храмами, они могут начать массовую резню. Горе проигравшим. У жнецов нет ни малейших причин испытывать к нам жалость». «Что ты предлагаешь?» Вкрадчиво поинтересовался Суони. «Испытаем ее. Выслушаем план действий. Если послушница в состоянии сражаться на равных с воинами круга, это уже кое-что. Если пророчество хоть что-нибудь дозначит, мы можем спастись. Дадим девочке шанс. И всем нам заодно. Что думаешь, Дженнис?» Магистр Нги обратился к человеку с длинной косой, в которую был вплетен металлический шипованный шар. «Ты молчишь и не вступаешь в спор». «Я думаю», — усмехнулся Дженнис, — «это гораздо важнее». Радзун хмыкнул. «И что надумал?» — вступил в разговор Канг. «Если потребуется, я испытаю послушницу. Пусть войдет в круг и попробует из него выйти». Все ждали пояснений. «Это все?» — не выдержал Антоний. «А чего вы еще ждете?» — удивился Дженнис. «Пустых разглагольствований и причитаний, об ушедших в небытие традициях. Мы либо действуем, либо не действуем». «Не поспоришь», — буркнул Канг. «Вячеслав», — Нге повернул голову к одному из учителей Навсекаи. «Ты всегда был объективен к своим воспитанникам. Выскажись». Хозяин дверей обвел взглядом присутствующих, задержался на Коине и Навсекаи, неспешно отхлебнул из кружки. Тишину нарушало лишь потрескивание огня в камине да однообразный перестук дождевых капель за окном. «Я ничего не знаю», — наконец заявил Вячеслав. «Я не испытываю уверенности в завтрашнем дне. Наш мир летит в пропасть. Скажу одно. Вы помните, как Навсекая поспешила на помощь Мерт? Помните, как мы едва не погибли, защищая жену Ольгерда от клановых убийц Хошана? Все это будущее, и девочка его увидела. Частично, обрывками, но увидела. Я не исключаю того, что ее дар сейчас развит еще лучше. Не исключаю того, что она знает, где искать выход, и сумеет отбиться от жнецов. Будет ли это соответствовать пророчеству? Без понятия. Там вообще говорилось о посторонних. Но критикуя, предлагайте. Если мы не примем Навсекаю в круг, что остается? Кто из вас, братья, видит лучшее решение?» Вячеслав в упор посмотрел на Радзуна, затем на Суони. Первый отвел взгляд, второй выдержал. Впрочем, молчание никто не нарушил. «Ольгерд лучший из нас», — уверенно заявил Вячеслав. «Но это не означает, что развитие остановилось. Всегда есть кто-то более сильный. Почему бы Навсекая не стать новой легендой? Испытаем ее!» Магистр Нге сухо улыбнулся и обратился ко всем присутствующим. «С нами основатель гильдии ножей. Я хочу услышать его слово». Внимание круга сосредоточилось на Коине из предельных чертогов. «Я не верю в ваше пророчество», — сообщил Коин. «Мне все равно, что там написано. У нас просто нет выбора. Прямо сейчас жнецы разрушают преддверия. Остановить их — обязанность гильдии». Волшебник умолк и внезапно добавил: «Не тратьте попусту время». Магистр Нге кивком поблагодарил посредника и обратился к остальным. «Я выслушал всех, кроме Ольгерда, но, подозреваю, он не стал бы возражать. Если Навсекая пройдет испытание, мы примем ее в круг». «Где и когда?» — спросил Вячеслав. «Сейчас», — улыбнулся Нге. «Здесь?» Мастера переглянулись. «Вы шутите, магистр?» Канг допил свой отвар и поставил кружку на каменную полку. «Я не смогу участвовать в этом». «Если позволите», — вмешался Коин, «я заменю брата Канга в предстоящем испытании. Творилось что-то невероятное». «Позволю», — сказал Нге. «Но это не все». Келар Антоний нахмурился. «Мы нападем одновременно», — заявил Нге. «Ударим в полную силу. Если Навсекая сумеет выстоять, испытание будет пройдено». Ни один мускул не дрогнул на лице девушки. «А если нет?» — поинтересовался Вячеслав. «Она умрет», — пожал плечами магистр. «А вместе с ней умрет и надежда». «Ты готова?» Коин покосился на послушницу. «Начинайте», — отрезала Навсекая. Посох волшебника описал размашистую дугу и просвистел у самого лица Навсекаи. Набалдажник должен был ударить послушницу в шею. Уклониться девушка не успела. Пришлось упасть на спину вместе со стулом, сгруппироваться в последний момент и в перекате выйти на колено. К ней уже летели чакры мастера Канга. Тот все же решил принять участие в представлении. Навсекая выставила руну щита и отбила один диск. Еще две чакры, летящих по круговым траекториям, пришлось перехватывать. Ей не выстоять. Навсекая поняла это в краткий миг озаренья, когда все братья круга начали отправлять свои клинки в полет. Слишком много непредсказуемых векторов, пробивающихся и ускоряющих рун. И тогда Навсекая создала новый знак. Тот, которым никто никогда не пользовался. Знак, замедляющий время. Реальность комнаты сгустилась, превратилась в янтарную толщу. Ножи и чакры вморозились в воздух, прекратили свое смертоносное движение. Серп Кусари Гамы на цепочке, которая не успела размотаться до конца, выпал из правой ладони мастера Суоны. Владелец оружия с недоумением смотрел в пустоту. Дженнис устремился к центру гостиной со своими катарами. Кулаки Антония, ощетинившиеся шипами кастетов, были сжаты и подняты к груди. Коэн сидел на табурете с прямой спиной и отведенной в сторону правой рукой, продолжением которой служил посох. Канг по-прежнему находился в кресле. Он и не мог встать, хотя чакры всегда держал под боком. Радзун успел создать из ничего три призрачных клинка. Их контуры были полупрозрачными. Навсекая больше всего остерегалась именно этого человека. Радзун в совершенстве обладал руническим боем и мог нейтрализовать чужие атаки. Наверняка он отменил бы ее руну, просто не успел. Ближе всех продвинулись Вячеслав Инге. Учитель Навсекая бежал по воздуху, вознесшись над линиями атаки с помощью воздушных ступеней. Мастер Нге, изогнувшись неестественным образом, стоял в трех локтях от Навсекаи, вытянув перед собой руку с дуэльным ножом. Лезвие ножа почти успело коснуться виска послушницы. Почти. Скорость братьев потрясала. Вкупе с мастерством, отточенные до автоматизма движения, экономные, ничего лишнего, молниеносно принятые решения, нечеловеческая быстрота. Честный бой не оставил бы Навсекая ни единого шанса. Вот только она не собиралась сражаться с кем-либо честно. Навсекая — рунический ребенок, и ей нужно защитить преддверие от чужаков. Руна не имела ограничений. Братья могли простоять в одних и тех же позах хоть целую вечность. Навсекая прошлась по комнате, собирая оружие и складывая его в кучу перед опрокинутым табуретом. Туда же отправился посох Коэна. Лезвие Кусари Гамы девушка вогнала в щель между половицами. Призрачные ножи Радзуна она отменила, а вот снять кастеты с необъятных кулаков Антония не получилось. Дуэльный нож отправился к общему арсеналу. Навсекая не смогла отказать себе в удовольствии и хорошенько рассмотреть оружие, которым пользовался магистр. Честно говоря, она ожидала чего-то большего. Искусной гравировки или признаков старинной ковки. Ничего такого, просто нож. Чтобы добраться до Вячеслава, ей пришлось набросать несколько воздушных ступеней. Клинки Навсекая сняла вместе с чехлами, формирующими единую систему снаряжения. Развесив парочку дополнительных рун, она выдохнула, собралась с мыслями и ускорила время. Предсказуемый хаос. Мастера на автомате завершили свои движения, но им потребовались доли секунды, чтобы осознать абсурд ситуации. Коэн изумленно смотрел на пустую руку. Остальные водили взглядами по комнате в поисках брошенных ножей. Брат Суони, ругаясь, на чем свет стоит, вытаскивал из пола лезвие Кусари Гамы. Вячеслав спрыгнул вниз и расхохотался. «Ты чего?» — обиделся Дженнис. Наставник молча указал на сложенное в центре оружие. Похлопал себя по груди и бедрам, уважительно посмотрел на ученицу. «Где она?» — Канг завертел головой. Девушка выступила из-за спины говорившего. Она все еще была безоружна. «Твоя взяла», — сдался магистр Нге. «Мы расширяем внутренний круг. Это не бой», — опешил Радзун. «Где вы видели схватку?» «Если бы мы вступили в реальный бой», — резонно заметил Вячеслав, «то давно были бы мертвы. Ее не победить, брат Радзун». «Что произошло?» — спросил Суони. «Руна замедления времени», — сообщила Навсекая. «Я придумала ее сегодня утром». Нге поднял руку, прерывая готовый разгореться спор. «Навсекая отстояла свое право быть одной из нас. Мы отправимся к обсидиановому алтарю. Я вырежу крест на ее лице. Таковы заповеди первых магистров». «Нет», — покачала головой Навсекая, — «я не собираюсь никого учить. Я не буду наставницей. Вы примете меня в круг, чтобы защитить эту планету. Пророчество будет исполнено, но после этого я навсегда покину террасы и вернусь к себе домой, на Миядзаки. Я буду жить обычной человеческой жизнью. Торговать, путешествовать. Найду мужчину, нарожаю детей и на стадию не приближусь к вашим храмам». Братья ошарашенно переглянулись. «Знаете», — вдруг заявил Коэн, «а ведь наша руническая девочка все верно говорит. Если Ольгерд достигнет своей цели, дверная сеть падет, храмы утратят смысл, и гильдия тоже». «Придется искать новую работенку», — буркнул Антоний. «Я устроюсь грузчиком в порт». Коэн в упор посмотрел на магистра. «Ты это знал. Не говори, что не знал. Тебе на роду написано быть последним патриархом ножей». «Да будет так», — вздохнул старик. «Похоже, Нге смирился с участью террасы».